Эти марки принадлежат весьма важным особам. Даже Гайджину не поздоровится, если эти тяжеловесы заимеют на него зуб. Таким образом, если марки не попадут по назначению, кто будет отвечать? Да Джонг. А если он погибнет, любой, кто примет от него власть, так оно и будет. И преемнику Гайджина придется изо всех сил бороться за выживание. Ты слышал, что Фрэнки намекал о войне, которая разгорелась в Японии между различными группировками якуза? Судя по всему, крестный отец Фрэнки чрезвычайно нуждается в оружии, которое поставляет ему братья Ла Серрас. Когда Дэджонг отойдет в лучший мир, акулы подпольного мира сразу почуют кровь и наживу и постараются откусить как можно больше от наследства Дэджонга. Значит, ты хочешь после смерти Гайджина вернуть марки его преемнику в обмен на спокойную жизнь? Спросил Дагоста. Да ничего подобного. Вряд ли его преемник сможет мне пообещать такое и остаться после этого в живых. Да и как он может обещать спокойствие человеку, который убрал его предшественника? Нет уж. Я решил использовать марочки совсем по-другому. Уж если они попадут мне в руки, то Гайджин и его банда никогда больше их не увидят. Дагоста улыбнулся в первый раз за все утро. Черт! Да ты прямо Иоанн Златоуст какой-то! Ты, знаешь ли, уже почти меня убедил, что сможешь провернуть все то, о чем говоришь. Шансы есть. Саймон подошел к кофейному столику и взял в руки фотографию Касуми и ее мужа. Нам поможет вот это. Плюс дневники Касуми. Я бы ничего не пожалел, чтобы увидеть физиономию Гайджина в тот момент, когда он будет держать в руке то и другое. Последовало длительное молчание, потом Дагоста сказал: «Ты думаешь, он приедет?» «Слушай, а это будет торжественный момент, если это и в самом деле осуществится. Знаешь что? Никто, находясь в здравом уме, не поставил бы за твою голову и цента, но все-таки в твоем плане определенно что-то есть. Я уверена, что он справится». Эти слова произнесла Эрика. Она неслышно появилась в гостиной и стояла теперь у двери босая, одетая в один из халатов Саймона. Лицо ее припухло от слез, и глаза были красны. Саймон позвонил ей в Атлантик-Сити и рассказал об исчезновении Молли. Эрика моментально бросила игру, выскочила из отеля и, схватив первое попавшееся такси, помчалась к Саймону. В ту ночь она была в большом проигрыше, но исчезновение Молли обернулось неизмеримо большей потерей. «Не могу заснуть», — объяснила она свое появление в гостиной. «Есть какие-нибудь новости из полиции?» Дагоста, не глядя ей в глаза, сообщил, что новостей нет. Эрика вошла в гостиную, подошла к бывшему полицейскому и обняла его. Оба прослезились. «Не твоя это вина, Джо», — сказала она. «Всякий нормальный мужик открыл бы на твоем месте дверь. Эта история с Молли началась не с тебя, а несколько недель назад в Лос-Анджелесе. Они хотели добраться до нее любой ценой, так же, как сейчас хотят расправиться с Саймоном и его матерью.